Введение. Пункт 1. Что изучает физика? Наблюдения и опыты. Физика – одна из наук о природе. Слово «физика» происходит от греческого слова «physis», что означает «природа». Природа – это весь окружающий нас материальный мир, родная наша Земля со всеми ее природными богатствами, фауной, люди, животные, Солнце, Луна, планеты, звезды и так далее. Природа находится в непрерывном изменении или движении. Движутся планеты и звезды, айсберги, сползают с гор ледники, Земля меняет свой облик по разным причинам. Из-за смены времен года, в связи с изменением солнечной активности, в результате деятельности людей. Установлено, что ежегодно ширина Атлантического океана увеличивается на 4 сантиметра. Подсчитайте, насколько он будет шире через миллион лет. В результате познаний человеком природы возникли науки. Изучая изменения, происходящие в природе, ученые установили, что все они происходят закономерно, то есть всегда существует какая-нибудь причина происходящих изменений. Например, причиной падения различных тел на Землю, движения планет, комет и астероидов вокруг Солнца является всемирное тяготение, присущее всем телам Вселенной. Причиной подъема и опускания различных жидкостей в узких трубках является взаимодействие молекул. Цель наук о природе – открыть, изучить ее законы и использовать их для нужд людей. В физике изучают различные изменения, явления. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые и другие. Падение камня на Землю, движение Луны, таяние снега, кипение воды, рост кристаллов, свечение раскаленных тел, молнии, гром, поворот магнитной стрелки и так далее – это примеры различных физических явлений. Рассортируйте их по указанным выше видам. Существуют и другие науки о природе – астрономия, химия, география, биология, геология и другие. Физика же – это наука о наиболее простых и вместе с тем наиболее общих свойствах тел и явлений. Физики поставили перед собой задачу исключительной сложности – открыть самые общие закономерности мира, которые проявляются во всех явлениях природы. Все другие науки о природе применяют законы физики, поэтому физика является самой главной наукой о природе. В географии, например, законы физики применяют для объяснения климата, течения рек, образования ветров. В зоологии с их помощью объясняют, как происходит движение животных на земле, птиц в воздухе, рыб в воде, как разные животные издают и воспринимают звуки, как устроены их органы зрения и многое другое. В астрономии с помощью законов физики объясняют движение всех небесных тел, излучение огромной энергии Солнцем и звездами, причину солнечных и лунных затмений и другие. Физика – одна из самых древних наук о природе. Первыми физиками были греческие ученые, жившие за несколько сотен лет до нашей эры. Эти ученые впервые пытались объяснить наблюдаемые явления природы. Величайшим из древних ученых был Аристотель, 3084-3022 годы до нашей эры, который и ввел в науку слово «физика». В русский язык это слово ввел великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Все, что открыто и изучено в физике, есть результат упорного труда многих ученых разных стран и народов. Многие великие открытия, благодаря которым развивалась физика, сделали ученые Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Михаил Васильевич Ломоносов, Майкл Фарадей, Эрнест Резерфорд, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Константин Эдуардович Циолковский и многие другие. Среди выдающихся русских ученых особое место в науке занимает Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский академик. Проявив огромное трудолюбие, Михаил Васильевич достиг выдающихся успехов в различных областях науки. Александр Сергеевич Пушкин писал о Ломоносове. Он создал первый русский университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. С работами этих и других ученых мы будем знакомиться в дальнейшем, а сейчас полезно было бы познакомиться с жизнью некоторых ученых самостоятельно, так как их жизнь многому вас может научить. Каждый знает, что любое тело, лишенное опоры, падает. Снег, внесенный в теплое помещение, тает, а вода на морозе замерзает и может разорвать сосуд, в который налито. Автомобиль с выключенным двигателем останавливается. Многие знания о природе добыты учеными и даже нами путем наблюдений. Например, итальянский ученый Галилео Галилей, чтобы изучить, как происходит падение тел, бросал со знаменитой Пизанской башни различные шары, измерял и сравнивал время их падения. Проделав многие опыты, он открыл законы падения тел. Наблюдения и опыты – источники физических знаний. Чтобы получить научные знания об окружающем нас мире, надо обдумать и объяснить результаты выполненных опытов, найти причины наблюдаемых явлений.